U efiry Radio Swoboda. Добрый день. Вітаю вас, Ян Максімюк, у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Каму ў Беларусі жыць добра? Магчыма, усе мы ведаем адказ на гэтае пытанне. Але паслухаць яшчэ раз разважанне на гэтую тэму не пашкодзіць. Лукашэнка уж в чём, а как удержаць власть? Толк понимаешь. Видела по миру сюжет о подготовке белорусского ОМОНа. Да, крепкие ребята, откормленные. Такой не то, что бабушку или девчонку, а иного мужика в нокаут отправить. Главное, чтобы он не заморачивался на вопросах законности и морали. А как известно, сила есть, ума не надо. Этот пробел с успехом заполнит идеологический работник, коих тоже в достатке. Силовиков власть расплодила тьму. Просто орда средневековая. Одевает, кормит хорошо, все льготы им. Другим фронтом идет просто уникальная формация чиновников. Такого раболепия уже и в России не сыщешь. Когда кнут пастуха устраивает им публичную порку, взору всего мира предстают поникшие головы, подобострастно согнувшиеся фигуры, угодливые кивки головой. Какую пользу стране могут принести такие деятели? Кроме как кормиться с руки и заглядывать в рот дающему, вряд ли что-то умеют. Это просто позор белорусского народа. И вот у всей этой базы власти есть еще и многочисленная родня, которая наверняка на их стороне. Плюс одурманенные пропагандой дедушки и бабушки, плюс вечные пофигисты. Вот вам и расклад сил, не в пользу думающих и прогрессивных. И помощи ждать неоткуда. Россия свои интересы продвигает, выпив таблетку от аллергии к Лукашенко. А Европа не хочет ссориться с Россией из-за какой-то Беларуси. Да и своих забот хватает. Вот так и живем. Виктория. И кому еще жить добра? День, это Андрей из Пинска. Вот смотрю и слушаю лукашенковскую лживую статистику и поражаюсь цинизму и наглости этой статистики, которую составляет власть под себя. Вот, допустим, Константин Сумар выступал по областному радио. Говорит, у нас только в городе Бресте, мол, 28 убыточных предприятий, а остальные, еще большой процент предприятий еле-еле справляются с заданиями. И я вспомнил статью в «Комсомольской правде» о том, что Константин Сумар в мае прошлого года себе любимому купил новый служебный автомобиль Audi A8 представительского класса за 100 тысяч евро. 100 тысяч евро – это было 1 миллиард 200 миллионов рублей. Вот, пожалуйста, предприятия убыточные, только в одном городе их около 30. Люди получают слабенькую зарплату, еле-еле сводят концы с концами. А Сумар, назначенный Лукашенко и проводящий его политику, покупает себе за 1 200 000 000 рублей или 100 тысяч евро служебный автомобиль. Хотя у него, как писала газета, и без того уже много всяких внедорожников, шикарных автомобилей, на которых он ездит в сопровождении милиции с затонированными стеклами. Дякую Вікторіі і Андрэю. Дазнаўшыся яшчэ раз пра сапраўдны расклад сілаў і багацця, ды пра тое, што гэты расклад не на нашу карысць, давайце цяпер зоймемся тым, што нам можа аказацца пад сілу і на карысць. Беларуская мова і як яна ўжываецца на Радіо Свабода. Гэтае пытанне хвалюе ўсіх нашых слухачоў-званочнікаў. І тых, якія нам звоняць па-беларуску, і тых, якія нам звоняць па-расейску, але хацелі б калісь пачаць званіць па-беларуску, як і тых, якія звоняць нам па-расейску і па-беларуску адазвацца ніколі не намераны, але ўсё роўна павучаюць нас адносна беларускай мовы. Званок ад слухача, якому кантакт з Радіо Свабода, гэта рэдкая магчымасць сутыкнуцца з жывой беларускай мовай. Добрый день, меня зовут Виктор, я живу в Швеции и сегодня слушаю Радио Свобода. Меня турбует именно питание об словниковом запасе белорусской мовы. Часами я слышу слово «взрост», а часами «век». И мое питание заключается в том, что, на мою думку, мне кажется, что нема такого одинства белорусской мове. Ці могли бы вы мне вытлумачить эту проблему? Часом кажется, что больше российских элементов в белорусской мове, часом польских, часом нават чешских. На ваши питания и сумнения я попросил отказать нашего редакційного коллегу Сергея Шупу, який является мовным авторитетом у редакции. Ён ведае выдатна не толькі беларускую мову, але і тузін іншых моваў, на якіх свабодна чытае і размаўляе. А таму, шановны Віктар, са сваім пытаннем вы трапілі на, так бы мовіць, адпаведнага чалавека. Сергей Шупа. Паважаны Віктар, паспрабую адказаць на вашае пытанне наконт таго, што няма адзінства ў беларускай мове, якую вы чуеце у тым ліку ў нашых праграмах. Рэч у тым, што беларуская мова, як бы не будучы такой актыўна ўжыванай мовай у самой Беларусі, як, скажам, іншыя мовы ў іншых краінах, польская ў Польшчы, расейская ў Расіі, яна не ёсць так моцна стандартызаванай і ўнармаваная, што тычыцца лексікі. Перш за ўсё, лексіка – это ў сістэме мовы самая мабільная, самая зменлівая частка. І таму, калі як бы кожны дзень мы не чуем 100 разоў з тэлевізару нейкія канкрэтныя словы, якія ўжо адкладаюцца ў нашай памяці, кожны ўжывальнік беларускай мовы спрабуе сам упісацца ў нейкую жывую стыхію і часам уносіць у яе элементы нейкай рознасці. У беларускай мове існуюць розныя такія, як іх называюць мовазнаўцы, лексічныя дублеты. Тыя словы, розныя словы, якія пазначаюць тыя самыя паняцці. Вось, як вы сказалі, век і ўзрост. Я магу сюды дадаць розныя іншыя прыклады, дзе канкуруюць між сабой словы, якія у беларускую мову могуць прыходзіць з расейскай, з польскай, часам з украінскай мовай, або нейкія уласна беларускія наватворы. Тут можна згадваць і там пасольства, амбасада, якія чаргуюцца ў нашых праграмах, не ведаю, там верталёт, гелікоптер, марожанае, марозіва, лёды. У прынцыпе, беларусы ўсе гэта разумеюць і... Можа быць, калі мова сапраўды запануе і стане асноўным сродкам камунікацыі ў Беларусі, то знойдуцца нейкія інстытуцыі, якія будуць раіць беларусам, што вось гэтую форму вы ўжывайце, гэты дублет ўжывайце, а той пазбягайце. Пакуль такіх унармавальных як бы камісіяў, якія будуць даглядаць за чысцінёй беларускай мовы ў Беларусі, няма, пра гэта толькі можна яшчэ марыць, то я думаю, што гэткі разнабой і рознасць і будуць назірацца надалей, і спадзяюся, што нічога страшнага ў гэтым няма. Дзякуй Сергею. Калі я яго добра зразумеў, у сітуацыі, у якой апынулася беларуская мова, баяцца трэба не таго, што людзі гавораць па-беларуску з памылкамі або ўжываюць лексіку, пазычаную ў суседзяў, а таго, што людзі наогул могуць перастаць адзывацца па-беларуску. Паважаны Ян Максімук, я шмат гадоў з'яўляюся вашым радыслухачом. Раней і лісты дасылаў туды. А ў апошнія гады вельмі часта гучаў мой голас па радыё вашым. Дык вось, у мінулыя гады мне рэгулярна прысылалі календарыкі і паштоўкі з віншаваннямі на пярэдадні Нова года. А вось сёлета, на пярэдадні сёлетняга Нова года я нічога не атрымаў. На каляды я пазваніў у вашу рэдакцыю, каб даслалі мне календарыкі і апошнюю кніжку бібліятэкі свабоды «Адзін дзень палітвязня». На жаль, гэтага не здарылася. 13 студзеня я зноў пазваніў па вашаму тэлефону з гэтай жа просьбай, указаў свой адрас. Зноў нічога. Так што ж такое здарылася? Не ведаю, што здарылася і чаму календарыкі да вас не дайшлі. Я кожны раз, калі чуў вашае тэлефанаванне на гэты конт, перадаваў яго ў Мінск. Гэтым разам наша Паліна сказала, што календарыкі напэўна вам выйшлі, а вось кніжкі, на жаль, скончыліся. Чакайце наступных выданняў серыі «Бібліятэка свабоды» 21-га стагоддзя. І не зявайце з іх замаўленнем. А то, як бачыце, аматараў беларускай кніжкі болей, чым кніжак. Прынамсі кніжак, якія выдаюцца нашым радыё. Давайце цяпер прыгадаем самую гучную тэму мінулага тыдня. Заяву Ірыны Халіп аб тым, што яе муж, палітвязень Андрэй Саннікаў, напісаў прашэнне аб памілаванні яшчэ ў лістападзе. І што ў турме, паводле ягоных слоў, якія перадала спадарня Халіп, рэч ідзе аб ягоным выжыванні. Вольная трыбуна слухачоў і аўтараў званочкаў. Добрый вечер, это Текля. Сегодня узнала про Санникова, что его Александр Григорьевич все-таки наклонил. И подумала, он так не любит этого, когда его наклоняют. Он говорит, меня не наклонишь. Так если ты не любишь, когда наклоняют тебя, зачем ты наклоняешь людей? Ты ж наклонила этого человека. Ты его заставил, вымусил подписать это прошение. Я думаю, что он услышит меня. Прослушала Ирину Халип. Страшно. Недели две назад в магазине мужчины обсуждали этот вопрос. И все согласились, чтобы сохранить жизнь и здоровье, пусть пишут о помиловании. Народ поймет. Один из них сказал, что непонятно, добивается помилования от них, а потом откажут. Вот это самое страшное. И жизнь после этого для наших людей политвязней, полностью сломленных, не будет иметь уже никакого значения. Прогноз сбывается? Нина, город Минск. Не в первый раз задумываюсь, по каким законам живет и действует наша власть. Даже в той среде, где живут по понятиям, авторитет никогда не позволит себе не сдержать слово. Так как не сдержав его, он уже не будет авторитетом. У нас же можно перед журналистами заявить о готовности выпустить заключенного, если тот напишет заявление о помиловании. И в то же время не выпускать Санникова, написавшего это заявление 2 месяца тому назад. Также можно кого-то выпустить, если тот уплатил сумму, составляющую ущерб государству. И в то же время не выпускать Беляцкого, даже после того, как его жена перечислила деньги, начисленные судом. Оказывается, в нашей власти не только своя экономика, какой нет ни в одной другой стране, но даже и законы, которых нет ни в цивилизованных странах, ни даже там, где живут по понятиям. Нельзя осуждать Санникова, что он подписал просьбу о помиловании, бо и в 1937 году после катования у застенках НКВД люди навод сами себе называли ворогами народа. Я думаю, что когда подобное прошение человека выбивают с катованиями, то эта паперка не каштуя выеденного яйка. Под катованиями человек может написать все, что за угодно. И каты сами это выдатно ведают. Тому и поспробовали схватить паперку и всю эту гнюшную историю. Это еще счастье, что господару Санникову удалось передать информацию жонце. И что эта справа отрымала розголос. Сейчас идет много полемики на тему, почему не выпускают Санникова. Думаю, не выпускают по той причине, что он может о многом рассказать, что с ним происходило во время его заключения. Я хотел бы сказать великое дякую Андрею Санникову за то, что он написал прошение о помиловании. Уважаемая Ирина, разрешите вам не поверить. Бондаренко, больной человек, ходил на костылях, перенес операцию. Прошение о помиловании не написал, хотя он 10 раз мог это сделать. Статкевич, это также твердый революционер, о помиловании не написал. Так что, как бы вам горько это ни было, но революционер ваш сломался и сознательно написал прошение о помиловании. Подсумуем все это агульной рефлексией нашей слухачки на тему отсидки и переворотов. Что это разумных людей зарабили тюремщиками за некий переворот? Какая это разумная голова такое придумала? Наверное, посадили, как не бачили теперешнего переворота с этими ценами и людьми. Мы протягнем программу «Звоночки» после напомину про основные подеи дня. С вами Радио Свобода, основные темы дня. Удельники координаційної групи «За волю» прийняли зворот до генерального прокурора, у яким потребують провести проверку фактів катування політичних в'язнів. Офіс «За демократичну Білорусь» виступає за перегляд списів неув'язних у Еврозв'яз білоруських чиновників. От сьогодні починається так званий «поміжний рух» поміж Білоруссю і Латвією. У 30-кілометрову зону з білоруського боку трапляють городи Браслав, Верхньодвинськ і Мюри. Сьогодні у Цюриху перед будинком Міжнародної федерації хокею активістки «Фемен» згуляли у білоруський хокей у зековських робах. І під час морозу порядок знаходження у туремних карцерах Білорусі не предугледжує ковдрів і теплих речів. Сьогодні у Білорусі буде побудовано 450 квартир для людей, які більш за 10 років живуть у інтернатах. Ви слухаєте щотидневу передачу «Звоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Чим я нібито займаюся у «Звоночках»? Як ви думаєте? У гэтай передачі ми вже чули усілякі оцінки і назви наших намаганняў. Але такої назви, як здається, ми ще не чули. Даже і у мене пропало всякое желання слушати «Білоруська радіо «Свобода». По вине таких, как Ян Максимюк, Валентин Жданько и им похожие, которые занимаются цензурой и иной особо опасной, антиконституционной уголовщиной за мою правду, за мои демократические взгляды и за иное, похоже, место выполнения ими передо мной своих прямых служебных обязанностей. Виктор Бутто из Минска. Ну вось, дякую вам, спадар Бутто, за антиконституционную уголовщину. І гэта за што? За тое, што я не змяшчаю ў эфіры вашых званочкаў так часта, як бы вам хацелася? Не змяшчаю, бо вашы тэлефанаванні даволі аднатыпныя. Яны ўсё пра тое, што даволі небяспечныя злачынцы і іншыя вашы непрыхільнікі толькі чакаюць нагоды, каб зрабіць вам нейкае паскудства. Форма выказвання ўвесь час застаецца адна і тая ж, толькі прозвішчы змяняюцца. Зараз пад вашу раздачу папалі я і Валянцін Жданко. Хто наступны? А вот еще один наш неприхильник. Там же у вас одни песни. Полтора года вы пеяли, покуль на вечерка служил. Полтора года. Зловили его, катовали, короста его ела, звонить не давали ему. Но не как он вышел живый, я не знаю. И теперь анархистом стал. А теперь Максимюк своими звоночками гонами дает. И все те же одни самые анархисты. Нехай он козлам повесит свои звоночки. Пра такіх дзядзькоў, як гэты званочнік, у нас на Падляшчы кажуць. Чуў звон, але не ведае, скуль ён. Так і тут. Тут і анархісты, і песні, і казлы з катаваннямі. Раз вас паслухалі, дзядзька, але і гэтага зашмат. З непрыхільнікамі на сёння яшчэ мы не скончылі. Вот і высказвае меркаванне. Ян Максімюк. Свобода говорит, что ее слушает весь свет. Если слушает весь свет, так зачем вы выпускаете на весь свет такие абсурдные звонки? Как вот недавно один какой-то с похмелья дядька звонит. Беларусь – это тюрьма, все в тюрьме. Интересно, как же он с тюрьмы мог свободно позвонить на свободу? Отказываю. А что, коли Беларусь – это тюрьма с телефонами в камерах? Таму і магчыма патэлефанаваць адзін аднаму, не думаеце? Нават з пахмелля. Можна зразумела запытацца, адкуль гарэлка ў турэмнай камеры. Ну але, калі дапусцім, што ў камеры ёсць тэлефон, дык чаму ж там і не паставіць паўлітра? Тым больш, што вытворчасць гарэлкі ў Беларусі ўсё расце, а цана як бы і застаецца на месцы. Ці ж не? Паважаны Ян, якое ваша стаўленне да павышэння вытворчасці алкаголю ў краіне? Я лечу, это гульня в перетяжке со старшим братом. Ци продолжение эстафеты усяго скомпрометованного нават там, что отмовно поплывает на культуру генофонд громадства. С другой стороны, коли не дадут нафты, можно будет машины на спирту гонять, и водителям у мороз будет теплее. Вот у цивилизованных краинах, например, в скандинавских, все наоборот. Яны повеличивают вытворчасть мобильных телефонов, якія і нам так дапамагаюць, калі не наогул крута памянялі наше жыццё. А большае ўжыванне алкаголю – это толькі ілюзія лепшы жыцця, як у нейкаў селяніна ці яго аднадумца. Прысніў селянін краіну рай, дзе малако і віно цякуць цераз край. Але зразумеў, як добра очнуўся, у крывой баразне апынуўся. Край славен не бульбай і не самагонам, а дублем імперії зла, апошнім яе полігонам. Тут пастары камунізму на пастаментах засталі, хоч часу іх зламаліся, сталі. Не утрымалі ўсіх забаранаў, пралетарыяў, заможных і ханаў. Адны з іх любіць свініну, іншы лепі каніну. Нічого тут не зробіш, калі так прырода дано. Сумленныя ходзяць у дзверы, злодзеі ў вакно. А што з людзьмі не рабілі? Маладым цяпер не паняць. З ног на галаву станавілі, каб ідэі свае ўнядраць. Кто часоў тых шкадуе жалея, яшчэ могуць узяць з маўзалея. Каб репутацію краю не падмачыць. Яшчэ і такі варіант можа быць. Бо як мішка ім стрэлкі даломіць, ніхто ўжо не ўрухоміць. Кожны знае, як едзеш на старай ды савецкай машыне, застанешся ў бруднай ўкаляіне. Дзякуй званочкам, Язэп. Ну, вы самі адказалі на пытанне, якое нібыта адрасавалі мне. Значыць, маем тут турэмную трыяду. Тэлефон, гарэлка і ілюзія лепшага жыцця. Гэта я кажу таму папярэдняму слухачу, які здзіўляецца, як можна званіць з пахмелля з турмы. Адказ на цяжкое пытанне. Пытанне было сфармуляванае яшчэ 2 тыдні таму, але толькі цяпер я знайшоў адпаведную асобу, якая дала рады на яго адказаць. Спачатку пытанне. Я бы хотел вам сказать, у меня сложилось очень положение такое, которое я не могу решить, и мне придется 24 числа я буду объявлять голодовку. Как это все делать, как это что, тут я понятия не имею. Я слушаю ваше радио постоянно, и это самое, как мне делать, как мне поступить. Я бы хотел бы как-то с вашей помощью что-то узнать, или как, если это можно. Я ніколі не галадаў, а таму і не ведаю прыблізна, як вам адказаць. Але вось моя рэдакцыйная калега, Алена Радкевіч, калісьці паспрабавала галадоўкі як сродка дасягнуць некаторыя жыццёвыя мэты і ідэалы. А таму паслухаем апарадаў Алены, абапертых на яе ўласны жыццёвы досвед. Я асабіста паспрабавала галадоўку, можа, з чвэрць стагоддзя таму. Адразу хачу сказаць, што нічога агульнага з грамадзянскім чынам яна не мела, проста тады я стала маладой мамай і ўсімі сіламі намагалася вярнуць сабе дзявочую форму. І для пачатку я абклалася і падручнікамі, і методыкамі, і тут нечакана высветлілася, што рэкамендацыі спецыялістаў дыаметральна супрацьлеглыя. Адно свяціла, па-моему, это быў беларускі акадэмік Вайтовіч, сцвярджаў, абавязкова, што дзённыя дадатковыя чысткі клізмаю, іначай адбываецца самаатручэнне шлакамі і вынік адзін смерць. У сваю чаргу іншае свяціла, здаецца, амерыканец Поль Брэх напраміл і бог забараняў усялякія клізмы, якія іначай руйнавалі б унутраную мікрафлёру, аслаблялі арганізм, а вынік той самы – самаатручэнне арганізма і смерць. Я абрала самы неправільны шлях, трэці, то бок узяла патроху ад кожнай методыкі. І калі на 20-й дзень галадоўкі я вымушаная была нарэшце звярнуцца да доктара, першае пытанне, якое ён мне задаў, а чым вас цяпер лічыць? Бо сімптомаў самаатручэння было нашмат больш, чым знакаў дабратворнага аздараўлення. Так што мая парада – ўжыць нейкія менш радыкальныя метады, асабліва ў немаладым веку. Ну а на заканчэнне павінна сказаць, што асноўная мэта, дзеля якой прадпрымалася галадоўка – вяртанне сабе дзявочых формаў не дасягнута і дагэтуль. Вялікі дзякуй, Алені. Якая ж цяжкая дзявоча-жаночая доля, асабліва калі мець на ўвазе згаданую мікрафлёру, што гняздуецца ў чалавечым арганізме. Мне толькі цяпер прыгадалася, што гадоў 4-5 назад галадоўку зрабіла сабе і мая жонка. Ну, не таму, што дома не было ніякага наедку, а дзеля падобнай мэты, якую паставіла сабе Алена. То бок, дасягнуць дзявочую форму ў пару спелай жаноцкасці. Я ўжо забыўся, якія былі вынікі, але відаць мізэрныя, бо нядаўна жонка пастанавіла дасягнуць усё той жа самай мэты метадам іншага адмыслоўца, які раіць есці толькі мяса і іншыя пратэіны. Гэтым разам вынік аказаўся значна лепшы, прынамсі, калі меркаваць паводле вагі арганізму. Але я не ведаю, які метад вам параіць, то бок ці з мікрафлёрай, ці з мікрафаунай. Адно пэўнае ўжо цяпер – дасягнуць дзявочай формы вам не ўдасца. Хто пытае, той не блукае. Так і вы. Пытайце, не бойцеся. Я вам не гарантую, што на ўсе свае пытанні вы атрымаеце адказ у званочках, а тым больш такі, які поўнасцю вас задаволіць, але паспраба вас не зашкодзіць. Спрабуючы адказваць на вашыя пытанні, я, можа, і сам чаго новага навучуся. У кожным разе нашы асветніцкія намаганні ў званочках не засталіся незаўважанымі. Послушала последние звоночки и хочу выразить огромную благодарность Яну и всем компетентным работникам «Свободы», которые проводят большую просветительскую работу против геббельсовской пропаганды, против старых червей большевичков. Ишь как зашевелились. Хочу сказать огромное вам спасибо. Без вас, всему белорусскому народу, да и всем, кто имеет отношение к неравнодушным людям, было бы давно хана. Тина. Дзякуй, Ціне. А зараз Ларыса, якая таксама прызнае, што ёсць яшчэ рэчы, якіх беларусы не навучыліся. Крытыкаваць всё і вся мы ўжо хорошо научились. А вот как глянуць со стороны на себя, ещё не научились. Во многом мы сами виноваты в том, что происходит в городе, а тем более в деревне. Научились только уезжать за длинным рублём, и порой он оказывается не очень длинным. Могли те же мужчины налаживать все в своем районе, в области, не дожидаться, когда все разрушится, как в случае с Викторией, а участвовать в восстановлении своего населенного пункта, не обязательно по вертикали смотреть все время вверх, а вот можно взглянуть по вертикали вниз. Закончим разважаннями Андрея про жыццё некаторых школьников у Беларуси. Вот я подумал, Лукашенко поехал со своим Колькой за счет народа отдыхать. 2 недели, не меньше. Там Колька, конечно, не будет сходить в школу, и все, они там отдохнут. Все замечательно у них будет. Но почему Лукашенко свои эти поездки не переносит, скажем, на время каникул, школьных каникул, когда каникулы во всех школах у нас по Беларуси. Он бы мог с собой туда взять на курорт, скажем, группу больных детей. У нас же достаточно больных детей, детей-сирот. А то Лукашенко там как-то побывал в каком-то детдоме, и крупным планом его там больше показывали, сколько, чем тех детей-сирот. Мог бы Лукашенко за счет нищего, обманутого им же Лукашенком и ворованного народа, взять группу хотя бы каких-нибудь несчастных детей-сирот или детей из загрязненных районов Беларуси и завести, пускай бы они, скажем, на протяжении зимних каникул там отдохнули, поправили свое здоровье. А президент катается только со своим Колькой. И не надо ничего ему больше. Приедет, опять нам устроит девальвацию. Отдохнут они, конечно, с Колькой. Как я уже говорил, Кольке не надо в школу ходить. И оценки у него будут замечательные, и все остальное. Мудро звоните, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на их отгукнуся. Критикуйте, я, может, и не покрыжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк. «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии. Наши программы передаются про спадорожник «Лотберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимболев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалистов у галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема. Шановные слухачи, наступные 2 годины, от 20 до 22, Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5930 и 9515 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.